Обнажение в простом и прямом физическом смысле было поначалу так же невинно и нейтрально, как солнечный свет. Это понятие покраснело лишь в переносном значении, обозначая бааловское беспутство и смертельно греховное созерцание близкого родственника. Но краснота переносного значения перешла на невинно прямое, сделав его в силу этого взаимодействия значений настолько красным, что оно стало служить синонимом всякого кровного греха, и действительно совершенного, и совершенного лишь взглядом или желанием, так что обнажением, в конце концов, стали называть все запретное в области чувственности и плотского совокупления, но особенно, причем опять-таки неверно, в память о надругательстве над Ноем, сыновнюю нескромность по отношению к отцу. А тут следовало уже новое отождествление, новое переосмысление названий, и главной идеей становился уже рувимовский проступок, то есть осквернение сыном отцовского ложа, а все недозволенное, будь то взгляд, желание или действие, ощущалось уже как надругательство над отцом и даже так и называлось. Вот как представлялось дело Иосифу. И с этим нужно считаться. То, на что подбивал его сфинкс страны мертвецов, виделось ему обнажением собственного отца. И разве нельзя понять Иосифа, если подумать, каким злом казалась бедному старику страна Ила, и как ужаснулся бы он и встревожился, если бы узнал, что дитя его не только не укрыто навеки, но подвергается подобному искушению. На глазах отца, которые, как чувствовал Иосиф, были к нему прикованы, карие, озабоченные, с натруженными прожилками под нижними веками, на его глазах совершить обнажение, забыться, как забылся Рувим, лишенный благословения за свое буйство. С тех пор благословение отошло к Иосифу, так неужели же он, Иосиф, должен был буйно его промотать, пошутив с этим двусмысленным зверем, как некогда с Валлой Рувим? Кто удивится, что внутренний его ответ на этот вопрос был «ни за что». Кто, повторяем мы, удивился бы этому, учитывая, как сложна, как богата отождествлениями была для Иосифа мысль об отце, а следовательно и об оскорблении отца. Даже самому резвому, самому податливому в любовных делах человеку покажется ли даже ему сказочной чья-либо чистота, если она состояла в продиктованном простейшей набожностью решении избежать самой грубой, самой опасной для будущего ошибки из всех возможных. Таковы были 7 причин, по которым Иосиф не хотел, ни за что не хотел последовать зову крови своей госпожи. Собрав их воедино, перечислив и установив важность каждой, мы оглядываем их с известным удовлетворением, каковое, впрочем, если иметь в виду тот час праздника, который мы в настоящее время справляем, совсем неуместно, так как пока мест Иосиф еще от них не преодолел искушение, и когда наша история впервые рассказывала себя самое, в этот час было еще очень неясно, выйдет ли он сухим из воды. Он отделался сравнительно еще дешево, так сказать, синяками. Мы это знаем. Но почему он отважился так далеко зайти? Почему не слушался он стрекочущих предостережений чистого своего друга, который уже видел зиявшую перед ним яму? Почему водил дружбу с фаллическим коротышкой, который, как сводник, вытряхивал обольстительные слова из уголка своего кошеля? Одним словом, почему он при всем при том не избегал госпожи, а довел дело до того, до чего оно у них, как известно, дошло? Да, это было заигрывание с миром и сочувственное любопытство к запретному. Это была, кроме того, известная увлеченность мыслью о своем посмертном имени и о божественном состоянии, которое он в себе усматривал. Была тут и доля самоуверенного озорства, убежденность, что, играя с огнем, он успеет отпрянуть, когда придет нужда. Была тут как оборотная, но более похвальная сторона этого требовательность к себе, честолюбивое желание поставить себя в в трудные условия, не давать себе ни малейшей поблажки, чтобы с тем большей честью